Глава 15. Искатель души. Сальминде стояла на носу ведущего кокона, пока деревянные гусеницы ползли по извилистой дороге, рассекающей Шиньюнские горы. В последний раз она ехала этим путем при совершенно других обстоятельствах. Тогда Сали отправлялась в свой первый набег за пределами Травяного моря. Она была порывистой, неопытной, честолюбивой и страстно желала доказать, что чего-то стоит. То было славное время. Вместе с братьями и сестрами из Незры и Фушаня она грабила оседлых жителей, проникая далеко вглубь богатых вражеских земель. Однажды Сали увидела даже крепостные стены уродливого и бездушного города Дзяи. Шли дни, полные приключений, обещаний и многочисленных триумфов. Сали одержала свои первые победы и заслужила репутацию хорошего воина. Она вернулась в Незру в лучах славы и с богатой добычей. Но главной наградой для нее стало предложение вступить в секту бросков гадюки и право выбрить себе виски. Целая жизнь миновала с тех пор. Бабочка села на плечо Сали. Она полюбовалась ею, потом согнала. Сотни и тысячи переливчатых крыльев, синих, зеленых, фиолетовых, грозили затмить солнце. Джунцы называли это место долиной бабочек, но у племен Катуа было для него свое название. С двух сторон долину окружали изогнутые горные пики, похожие на зубы. Когда впервые здесь появились красно-желтые флаги джунской армии, казалось, на земле бушует неугасимое пламя. Тогда этот перевал и назвали «Драконья пасть». Земля под гусеницами кокона сменилась камнем. Они приближались к месту назначения. Подъем скоро прекратился, и кокон миновал последний поворот. Показались верхушки башен джунского командорства Дзяи. Дзяи был уродлив даже по меркам жителей Джун. Город напоминал пятно коричневой плесени посреди роскошной зелени лугов. Ни вкуса, ни стиля. Его очертания были плоскими и приземистыми. Сплошь прямые линии и квадраты площадей. Только верхушки отдельных зданий и башен поднимались над окружавший город некрасивой крепостной стеной. Несколько веков назад Дзяи построили как обычную крепость для защиты от катуанских грабителей. Но с течением времени он разросся и превратился в архитектурное убожество. Сали не понимала, как можно жить в этой тюрьме, лишенной цвета и разнообразия. Впрочем, Дзяи она ненавидела по другой причине. Этот город, военное командорство княжества Каобу, воплощал куда более тяжкий грех. С самого начала непрекращающейся войны между империей Джун и племенами Катуа, войны, которая только что закончилась, все джунские войска перед вторжением в Травяное море собирались в Дзяи и проходили через Драконью пасть. Причиной всех битв, смертей, разорений был этот проклятый город. И вот сородичи Сали прибыли в Дзяи не как победители, а как закабаленные слуги, обреченные работать на полях. И оттого ей было еще тошнее. Сали сплюнула через перила. Не только вид города вызывал у нее тошноту. Внутри у Сали все переворачивалось от зова хана. Она надеялась, что он ослабеет, когда тело Дзяминя отправят в последний путь, погрузят в Травяное море. Но зов не утих, хоть и изменился, превратившись из острой жгучей боли в тупое царапанье. Необходимость вернуться в черный город и умереть, чтобы вернуть целому свою часть души хана, постоянно напоминала о себе и не смолкала. С каждым днем зов усиливался. Как бы далеко она ни была, какую бы службу ни несла ради хана и своего народа, все существо Сали требовало, чтобы она вернулась в шакру, святилище вечной топи, и рассталась с жизнью. Сали отчаянно подавляла это желание и боялась, что в конце концов оно возьмет над ней верх. «Продержаться еще немного», — пробормотала она. «Что такое?» Сали погрузилась в собственные мысли и забыла, что она не одна. «Просто думаю вслух, Бату». «Скоро прибудем на место, искатель души», — сказал вождь клана Шитан. «Джунцы велели нам оставить город к востоку от Зяви, не ближе, чем в 400 метрах от стен. Если хочешь войти в город одна, советую тебе сойти сейчас, чтобы избежать переговоров со стражей». Сали приложила кулак к груди. «Спасибо, что подвез. Я буду помнить могучий город из стекла и огня, воплощение нашего искусства. Надеюсь, ты достигнешь былой славы еще при жизни». Вождь Шитан устало склонил голову. Он знал, что его жизнь близилась к концу. Бату не рассчитывал вновь увидеть свой любимый город свободным. «Старику приятно повидать тебя напоследок. Воля хана, бросок гадюки!» Его голос оборвался. Сали посмотрела вниз, ища место, куда бы спрыгнуть. «Подожди, Сальминде», — сказал Бату и подался к ней. «Я не могу отпустить тебя, не поговорив. Прости, что делаю это в неподходящее время». Она знала, что будет дальше. В последнее время ее часто об этом спрашивали. Старый вождь помедлил, прежде чем осторожно произнести. «Никто не сомневается в твоей верности и храбрости, Сальминде. Но ты идешь опасной тропой. Отчего ты забыла о своем возвышенном положении и унизилась до того, чтобы стать искателем души? Ты – воля хана. Все прочее тебя недостойно». Сали холодно смотрела на него. «Великая воля хана и низменный искатель души. В любом случае, она не желала выслушивать поучения». «Я молю тебя, одумайся», — продолжал старик. «Подумай о целом и о будущем твоего народа». Катуанцы считали смелость и верность врожденными свойствами. Упомянуть их было само по себе оскорблением. А Бату сомневался не только в ее верности и смелости, но и в мудрости. Все сразу. Сали, впрочем, не смутилась. Она была умна, и гордость не мешала ей задуматься о намерении, крывшемся за словами Бату. Сали прекрасно понимала его мотивы. И он не то чтобы сильно ошибался. Не следует принимать решения, основываясь на чувствах. Но Сали именно так и поступила. Вождь предлагал ей совет, исходя из личного опыта. Тем не менее, Бату не был ни волей хана, ни искателем души. Он не мог представить себя на месте Сали. Он не вырос вместе с Дзяминем, не видел, что произошло с ним, когда он сделался вечным ханом. Ни его город погиб, ни его племя рассеялось по морю, ни его сестра находилась в рабстве у врагов. Пусть все это не должно было иметь никакого значения для воли хана и для искателя души, но очень много значило для Сали. В любом случае, она не желала напоследок ввязываться в споры. Сали отвернулась и сказала: «Я прощаю тебя за неуместный разговор, Бату. У меня есть свои причины. Прощай, вождь». Она перескочила через перила и приземлилась на мощеную дорогу 3 ярусами ниже. Коконы, громыхая, ползли дальше. Слуга протянул Сали поводья. Она села в седло, коснулась ладонью холки старой пегой лошади, склонилась к ней лицом и шепотом произнесла молитву об их единении. А в следующую минуту, оставив Шитан позади, уже скакала на запад по проселочным дорогам, мимо полей и деревушек. Оседлые, трудившиеся на полях, поднимали головы и смотрели вслед. Некоторые тянулись за топорами и мотыгами. Сали не обращала на них внимания, подгоняла пегую кобылку, пока не увидела дорогу, ведущую на юг. Вдалеке она сливалась с широким трактом, который вел в город. К Камни на нем были истерты ногами и колесами. В Дзяи не густой, но непрерывной вереницей тянулись путники и повозки. Большинство путешественников, в основном торговцы, бросив один взгляд на Сали, сворачивали в сторонку. Сали не обижалась и не винила их за то, что они опасаются ее. Она не поднимала головы и изо всех сил старалась слиться с толпой. На ней был плащ с капюшоном, обычный джунский дорожный наряд. Однако скрыть свое происхождение Сали не могла. Черные глаза, широкий нос, голубовато-серые татуировки сразу выдавали катуанку. Даже если бы не черты лица, ее выдали бы низкорослая лошадка и длинное плоское седло. Для этих невежественных оседлых варваров Сали была дикаркой из чужой земли, достойной только страха и ненависти. Просвещенные государства и ханские племена после заключения мира открыли границы, чтобы ее сородичи могли добраться до джунских полей, где им предстояло работать. Но Сали по-прежнему казалось, что она вторглась на вражескую территорию. К счастью, оседлые не стали к ней цепляться. И городская стража, как ни странно, тоже. Стражники посмотрели на нее, не выпуская из рук оружия, и отпустили вдогонку несколько глупых насмешек. Но и только. Сали их почти не слышала. Широко открытыми глазами она смотрела на огромный город, который раскинулся перед ней, как только она миновала высокие стены. Раньше она никогда не бывала в джунском командорстве. Оно выглядело одновременно величественно и пугающе, вызывая смешанные чувства, восторг и ненависть, удивление и ужас. Как мог этот первобытный народ, не владевший тайной парой огненных камней, выстроить такое чудо? Но едва вступив в пределы Дзяи, Сали поняла. Никак. Этого можно было достичь, только осквернив землю грязью и убожеством. Ядовитый запах города служил достаточно красноречивым ответом. Глаза у Сали заслезились, когда она ощутила вонь грязных переполненных улиц. Они были забиты людьми, лошадьми и прочими вьючными животными. Под ногами не было видно земли. Само по себе скопление такого количества тел в столь тесном пространстве внушало отвращение. Сали слышала непрерывный человеческий шум. Крики уличных торговцев, брань, детский смех. От этого неблагозвучного рева у нее разболелась голова. Поскольку языка джинзы она не знала и не могла прочитать надписи на указателях, Сали пришлось спрашивать дорогу, но напрасно. Никто из джунцев не желал с ней говорить. Большинство делали вид, что не видят ее, хотя она постоянно чувствовала на себе косые взгляды. Некоторые осмеливались даже плевать на землю перед ее лошадью. Но, по крайней мере, никто не рискнул плюнуть на нее. Джунцы были не настолько глупы. Сали даже в одежде простолюдинки источала угрозу. Целый час она блуждала по городу кругами. Она недооценила размеры этих язв городов. Каждый кокон в составе катуанского города можно было обойти за час, самое большее – за два. Но по Дзяи Сали могла бродить целый день и так и не добраться до противоположного конца. Более того, скитаясь в недрах этого военного командорства, она усвоила важный урок. Дзяи был почти непроницаемым. Все те годы, что она провела в набегах на джунские земли, Сали видела только небольшие поселения – шахтерские городки, хутора, рыбачьи деревушки, торговые фактории. Ее сородичи не были ни снаряжены, ни подготовлены к ведению осады. Катуанские племена не нападали на крупные населенные пункты. Разве что в бой вступал какой-нибудь главный город. Да и то это было редкое событие, случавшееся не более одного раза на памяти целого поколения. Многие вожди племен мечтали о том, чтобы осадить Дзяи. И теперь Сали радовалась, что никто так и не рискнул. Это была бы кровавая бойня. Высокие толстые стены не только окружали город, но и разделяли его на кварталы, которые легко было оборонять. Вражеская армия разбилась бы об эти укрепления. А если бы катуанцам удалось прорваться сквозь внешнее кольцо, то потом им пришлось бы преодолеть еще с полдесятка внутренних. Незваных гостей зажали бы в одном из кварталов, осадили, окружили и устроили бы жестокое планомерное истребление. Наконец Сали заметила на улице кучку катуанцев. Она остановилась спросить дорогу и с радостью убедилась, что даже в этом враждебном месте ее соплеменники по-прежнему добры друг другу. Они направили Сали в так называемый катуанский квартал. Какая злая насмешка! Там, в дальнем конце людного рынка, она обнаружила мерный поток сородичей, выходивших в большие ворота. Не поднимая головы, Сали понукнула лошадку коленями и поехала вперед. Миновав высокие железные ворота, она с удивлением обнаружила, что грязи и убожества за ними еще больше. Здания по обе стороны улицы представляли собой жалкие деревянные лачуги, вот-вот готовые обрушиться. Дыр в стенах и выбитых окон было столько, что хибары просвечивали насквозь. Скорее остовы, чем дома. Вдоль стен лежали кучи мусора, кишевшие крысами, мухами и бродячими животными, которые дрались за объедки. Да что там говорить. Многие люди, ее сородичи, валялись на улицах как мусор. Одни превратились в оборванцев со стекленелым взглядом, другие еще сохраняли память о прошлой жизни. Сали видела татуировки воина, ожоги кузнеца, даже одеяния шамана. Горько было встречать своих уцелевших соплеменников в таком жалком состоянии. Сали изо всех сил старалась не глазеть по сторонам, но это оказалось чрезвычайно трудно. Прикусив губу, она устремила взгляд вперед, но невозможно было не замечать унылые, подавленные лица. Люди на улицах рассматривали ее без стеснения, и в их взглядах читались то любопытство, то отчужденность, то открытая враждебность. Сали надвинула капюшон на лицо. Она знала, о чем они думают. «Где ты была, когда пала Незра?» «Сальминде?» — воскликнул болезненно худой мужчина с ямами на щеках. «Это ты?» Сали внимательно посмотрела на него. В нем было что-то знакомое, но она не узнавала ни лица, ни хриплого голоса. Наконец до нее дошло. «Кваза?» «Это действительно ты, Сали!» — сказал он и заплакал. Сали спрыгнула с лошади и схватила его за плечи. Кваза был хранителем дома бросков гадюки в Незре. Сам бывший бросок гадюки, он не только поддерживал в порядке дом, оружие и доспехи, но и наставлял новичков. Этот человек вырастил три поколения воинов. Сали выпустила его из объятий, стиснув зубы. Вид Квазы принес ей столько радости и гнева, и горя. «Что с тобой случилось?» Кваза печально улыбнулся. «Я, наконец, избавился от брюшка, которое давно мне мешало. Кто знал, что самое верное средство для похудения – голод?» Кваза, которого помнила Сали, был дюжим и полным. Теперь руки у него напоминали кости, обтянутые кожей. «Но ты жив, а остальные?» Кваза быстро глянул ей за плечо. «Такие разговоры лучше вести подальше от чужих ушей. Большинство жителей Катуанского квартала – уцелевшие обитатели Незры». «Вот это отличная новость! Я боялась, что наше племя погибло вместе с Незрой. Если люди по-прежнему вместе, значит, броски гадюки еще живы». Косые взгляды дали ей понять, что их разговор слышат. Сали понизила голос. «Почему они так смотрят на нас?» Кваза схватил ее за локоть и тоже зашептал. «Пойдем отсюда. Секты в Дзяи под запретом. Кто-нибудь может узнать тебя и выдать». Сали удивленно открыла рот. «Что ты такое говоришь?» «Тяжелые времена, крутые меры, дитя мое». Кваза вел ее в проулок между двух трехэтажных домов. Он шел, обходя груды мусора, старые ящики и спящих бродяг. По крайней мере, Сали надеялась, что они спят. Миновав еще несколько зданий, они добрались до двора странной формы, неуклюже втиснутого меж трех домов, как будто строители не удосужились проверить свои расчеты. Миновав маленький огород и поникшее апельсинное дерево, Сали и Кваза спустились по небольшой лесенке. Кваза открыл дверь и впустил гостью. Комната была узкой и низкой. Сали пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться головой о потолок. Это место напоминало подпол, превращенный в жилое помещение. Кваза зажег висевшую на потолке лампу и предложил Сали сесть. Единственным пригодным для этого местом был старый пень, который никто даже не удосужился выкорчевать. «Жилище небогатое, но, по крайней мере, я тут один. Некоторые ютятся по 10 человек в комнате». Прежде чем Сали успела задать вопрос, Кваза слабо улыбнулся. «Мои соседи ушли месяц назад и не вернулись. Некоторое время я за них беспокоился, но ничего не поделаешь. Никто больше не задает вопросов, если люди пропадают». Сали, сунув руки в карманы, уселась на пень. А Кваза принялся заваривать чай. Она наблюдала за тем, как он наливает воду из раковины сквозь ситечко. Затем пытается развести огонь в полуобвалившемся очаге. Руки у него так дрожали, что он никак не мог высечь искру. Но Кваза был горд, и вмешательство оскорбило бы его. У Сали болела душа при виде того, каким хрупким стал некогда могучий хранитель. Кваза был столпом бросков гадюки, сильным, надежным, как железные ворота их дома. Этот человек сделал для Сали первый тренировочный кнут и научил им владеть. Если бы не он, она бы сдалась и убежала. Наконец, после целого ряда неудачных попыток развести огонь, Сали не выдержала. Положив руку на плечо Квазы и не обращая внимания на его лицо, полное стыда и отчаяния, она ждала, пока он не отдал ей огненные камни. Затем она отвела старого хранителя к пню и усадила. Кваза, запинаясь, просил прощения. «Не стыдись, старый воин». Наконец хранитель уступил и позволил ей закончить начатое. Вскоре в очаге уже горел огонек, согревая комнату и чайник. Вода еще не вскипела, и Сали вновь повернулась к Квазе. «Что случилось с остальными?» Он склонил голову. «Ху и Вимма погибли, защищая город. Али отрекся, однако оседлые решили, что все броски гадюки – слишком большая угроза для них, и казнили его. Сами умер от воспаления легких 2 месяца назад. Остальные твои братья и сестры». Кваза замолчал. Сали не удивилась, услышав рассказ о своей погибшей секте, однако все равно это было сродни удару ножа в живот. С Виммой они близко дружили в юности. Ху и Али были самыми опытными воинами своего поколения, равно как и Сали была самой известной. Али всегда отличался высокомерием, самодовольный глупец. Сами она презирала, но как собрата его следовало уважать. Получается, кроме нее бросков гадюки не осталось. «А ты, милое дитя?» — спросил Кваза. «Как ты попала сюда? Когда мы в последний раз вместе сидели у очага, ты собиралась далеко на север». «Хан меня вернул», — ответила Сали, и ощутила при этих словах горечь. Я прекрасно помню, как почувствовала его смерть. Я вместе со своими воинами караулила в засаде богатый джунский караван. И вдруг упала наземь от острой боли в груди. Сначала я подумала, что мой доспех пробила стрела. Представь мое смущение, когда я поднялась и обнаружила, что цела, и просто свалилась с лошади. «Хорошо, что все было именно так», — произнес хранитель. Сали нахмурилась. «Почему?» «Сали, которую я учил, ни за что не позволила бы поразить себя стрелой». Прежний Кваза любил от души посмеяться, и его былая натура проглянула, когда он откинул голову и захохотал, хлопая себя по коленям. Но тут же старый бросок гадюки, которого Сали помнила и любила, исчез. Кваза зашелся хриплым кашлем. Он отмахнулся, когда Сали потянулась к нему, и несколько раз с трудом вздохнул, прежде чем наконец овладеть собой. «Что дальше?» Сали поднесла к губам чашку с жидким чаем. Скорее, с окрашенной водичкой. Я стояла посреди поля боя, хватаясь за грудь. У меня как будто разрывалось сердце. И тогда я поняла. Вечный хан Катуа, владыка Травяного моря, двинулся к следующему воплощению. «Не берусь представить, что это была за боль», — сказал Кваза. «Значит, зов хана направил тебя домой?» «Как будто зазубренный клинок рассек мою плоть, кости и душу», — продолжала Сали, скривившись. «Зов не столько направлял меня, сколько тащил против воли. Я почти утратила власть над своим телом. Как только первоначальная боль утихла, незаживающая рана породила это странное желание. Оно напоминало неутолимый голод. Нечто вроде компаса или незримого поводка. Оно силком повело меня к святилищу Вечной Топи в Черном Городе. Любая попытка свернуть или остановиться вызывала новый приступ боли, словно мою утробу терзали острые когти лесного кота. Ничто не имело значения. Я должна была вернуть свою часть души хана в целое, придя туда, где покоилось его тело». «Ты просто покинула поле боя?» «У меня не осталось выбора. Ноги пошли сами собой. Я шагала несколько часов, пока, наконец, не поборола зов». Некоторое время оба молчали. Когда Сали заговорила вновь, в ее словах звучали вина и печаль. «Я была потрясена смертью Дзяминя. Но, честно говоря, меня больше всего удивляет то, как долго он продержался, прежде чем сломиться». «Мантия владыки Травяного моря тяжела», — произнес хранитель. «Он всегда чтил традиции». Сали кивнула. Она знала, что однажды услышит зов. Она готовилась к возвращению с тех пор, как была избрана волей хана, но никогда всерьез об этом не задумывалась. Никто не предупреждал, что это так больно. Но сюда она пришла не поэтому. Гораздо более сильная боль пригнала Сали в Дзяи. Она посмотрела на огонь, потрескивающий в маленьком очаге в окружении куч пепла. «Ты видел Мали? Она жива?» Прежде чем он успел ответить, несколько теней мелькнули в дырах и щелях стены, выходившей в проулок. Послышались тяжелые удары, от которых все строение затряслось. Чашка с палочками для еды, стоявшая на навесной полке, упала на бок. Содержимое рассыпалось по полу. Сали вскочила, схватившись за кнут. «Открой стражам совета!» — рявкнул кто-то. «Совет уцелел?» — шепотом спросила Сали. Кваза жестом велел ей сохранять спокойствие. «Он теперь не такой, как раньше. Позволь, я сам разберусь». Едва он приоткрыл дверь, в дом, оттолкнув Квазу, ворвались несколько вооруженных людей. Сплошь катуанцы, молодые, заносчивые, с дубинками на поясе. Одеты они были как попало, но у каждого на плече виднелась незнакомая зеленая нашивка. Салли с презрением отметила, что все вошедшие держались за оружие. Она сложила руки на груди, когда неожиданные гости окружили ее и Квазу. «Что это значит?» – спросил Кваза, стараясь вклиниться между Салли и пришельцами. «Не лезь!» – рыкнул один из молодых людей и толчком опрокинул его на пол. Прежде чем Задира успел сделать еще хотя бы один вдох, Салли выбросила руку вперед и воткнула большой палец ему в основание шеи. Он издал сдавленный вскрик и упал на колени, тщетно цепляясь за ее руку. Его сосед взмахнул дубинкой и получил по голове своим же оружием. Удар был не сильный, однако он повалился на пол, ругаясь и корчась. Оставшиеся стражи отпрянули, когда Салли швырнула дубинку в дальний угол. «Удар – это не ответ. Я требую, чтобы вы ответили моему другу, как полагается». Страж, смотревший на нее робкими оленьими глазами, поднял руку, словно школьник. «Совет Незры получил известие о вашем прибытии и приказывает вам явиться». «Кто они такие, чтобы приказывать броску гадюки?» – поинтересовалась Салли. «Откуда совету вообще известно, что я здесь?» Вид у стражника был виноватый. «Мы делаем то, что нам велят. По приказу этого совета за воротами Катуанского квартала наблюдаю день и ночь», — сказал Кваза. «Этого совета?» — переспросила Салли. «Есть и другие?» Салли думала, что проявила разумную осторожность. Очевидно, она ошиблась. Во всяком случае, совет мог помочь ей в поисках. Она бросила дубинку и сказала: «Идемте». Стражники прицепили дубинки на пояс. Салли выпустила Задиру. Он упал на четвереньки и, подвывая, подполз к остальным. Салли и Оленеглазый помогли Квазе встать. «Я скоро вернусь», — сказала Салли. Хранитель схватил ее за рукав. «Будь осторожна, Сальменде. Это не те люди, которые раньше возглавляли наш город. Совет Незры. Совет только по названию. Он не выражает волю клана». «Как ты смеешь, старый дурак!» – зарычал стражник. «Прояви уважение!» «Еще раз обратишься к Вазе грубо, и я оторву твою руку от туловища», – спокойно произнесла Салли. «Запомните. Если до меня дойдут слухи о том, что кто-то скверно обращается с хранителем, рот оскорбителя пресечется». Оленеглазый встал между ними. «Слово чести, бросок гадюки. Пожалуйста, сюда!»